пытаясь выручить других. Несмотря на давние разногласия с Умберто Нобеле, на помощь пострадавшей экспедиции поспешил и знаменитый полярный исследователь Руаль Амундсен. На свои деньги он нанял французский гидросамолет «Латам» и отправился в Заполярье. В состав экипажа входили летчик Гильбо, механик Брази, радист Валетте, второй пилот Дитриксон. Наблюдателем в этот полет отправился де Кювервиль. 18 июня гидросамолет Амундсена долетел до северного норвежского порта Тромсё и после первой остановки отправился к берегам Шпицбергена. Радиосвязь с самолетом «Латам» пропала через пару часов. В расчетное время спасательная экспедиция Амундсена до Шпицбергена не добралась. Никаких известий о нем и о его товарищах больше не поступало. Почти 2,5 месяца причина внезапного исчезновения гидроплана «Латам» оставалась загадкой. Но вот 1 сентября 1928 года в норвежских и шведских газетах появилось сообщение. В пятницу, 31 августа, в 7 часов 45 минут утра, пароход «Брод» из Харейда нашел в море в 10 морских милях на северо-запад от Торревогана поплавок от гидроплана типа «Латам». Осенью того же года в 400 милях от Тромсё был найден пустой бензобак с медной табличкой. На ней просматривалось слово «Латам». А в 1933 году в сети рыбаков попали обломки пропавшего гидросамолета. Однако останки Амундсена и его товарищей по спасательной экспедиции обнаружить так и не удалось. Еще задолго до печальных находок, через несколько дней после исчезновения самолета «Латам», многие газеты мира вышли с примерно одинаковыми сообщениями. «Рыцарь арктических льдов Амундсен погиб, пытаясь выручить других».